завели в Пише цех, там сделали стол такие угостили. Этот Пушкин приехал не один, на двух легковых машинах. В клубе у нашем делал лекции, там выступал он. Он очень грамотный. И это... И он в истории есть, Пушкин. Есть в истории. Ну и уехал. Зазывая директор. Ты твою бумагу не отдал? Ну, товарищ директор, так это ж не ваш дом. Он же государственный. И вы государственные. И после, и все мы государственные. А вот ваш сын оженится, будете ему делать дом, я тоже паровое вам подключу. Зятю будете делать, я тоже помогу. Вам на здоровье, это ж все государственное. Так и он не заплакал. КГБ не дает жить. Говорят, чтобы я тебе ущемлял, ущемлял. И вот они меня ущемляли и заставили так. Директора отсюда этого сняли, другого поставили. А тот на самом деле начал ущемлять. Я переселился в спиртзавод. В спиртзаводе меня приняли за чистую монету. Ну и там КГБ дозналось и тоже ущемляли. И оттуда же я ушел на нелегальное положение, братья приехали. Ну, как у нас произошло разделение в 47-м году, мы отделились, Елисейчик приехал и стал так рукой, вытянул за кафедру, братья и сестры, кто будет поддерживать СГБ налево, а кто совет церквей направо. И, может, человек 5 налево, а вся церковь за совет церкви. А потом на хозяйку дома говорит, вот хозяйка, если этих пустишь 5 человек, дом будет твой, и ты будешь на месте. Я не буду на месте. А вот этих, больше 100 человек аж ушли направо за братство совет церкви, этих всех арестуют. И если ты их пустишь, и дом арестуют, и тебя арестуют. Да кого ты будешь пускать? А я и тих, и тих люблю. Ну, наверное, это пущу. Тогда все с правой стороны на левую перебегли. А нас осталось человек 25 всего. И тогда мы запели за евангельскую веру. Дом мы свой отпустим для церкви. И в нашем доме, в этом зале, начали собираться уже наши братья. Приехала милиция и сказали... Разрушим дом. Поздно. Дом мы отдали для Господа. Если будете разрушать, имеете дело с Богом, а с ним шутки опасные. Как хотите. Ну, правда, штрафовали, но дом не разрушили, пока мы сделали свой дом. И вот братья приехали. Меня забрали на нелегальное положение. Я был на нелегальном положении, преподавал крещение, посещал трудные места. Вот один из них я расскажу. В Витебской области, а Швея, там показалось, что за радиоприемник целая семья, может, слышали? Слышали? Через радиоприемник там показалась целая семья, даже две семьи полностью. Да-да. И вот брат Вася Балуев из Мурманска посетил, приехал вот это Верхнедвинский район и берет билет у кассы туда, в деревню. Он берет билет на эту деревню, а кассирша минуточку и в милицию. Вот этот человек едет в деревню в эту. Милиция приехала. Ты куда едешь, на Васю Балуева? Я еду к Слободу, Слобода Иван. Это он первый покаялся. Этому брату Васю Балуеву, когда он сказал, что едет в эту деревню, дали 15 суток, он отсидел и уехал. Сообщил, что невозможно туда доехать. Тогда брат Бандеров с Риги приехал и берет билет. Куда вам? Он в эту деревню. Он имеет счастье, что ты старик. езжай домой, иначе 15 суток получишь. Но милицию сопровождала, пока не взял билет, не сел на поезд обратно на Рио. Не отпустили. Сделали совещание. Брат Ваня, никто не может достигнуть этой местности. Только ты. Говорю, при помощи Божией. Только ты туда доедешь. Иначе никто. Вот уже двое. И никто. И они покаялись и сами собрания проводят. Библии нет. За счет радиоприемника молятся. Две семьи. И оба родные братья. Иван и Викентий. С Викентием я вместе сидел в тюрьме. Только ты можешь туда достигнуть. Так братский совет постановил. Братья приехали с совета церквей. Был как раз Винс. И вот он, брат Винс, говорит, только брат ты. Только ты доедешь туда. Помолились, наложили пост, и я отправился. Приезжаю в последний район, прохожу в кассу. Мне дайте билет до деревни. Минуточку. Вызвала милицию. Милиция приезжает. А гонение, когда там было сообщение нам такое засекреченное, председатель колхоза Быков, секретарь Солтан, директор школы Ядвига, все вот эти три личности. И сейчас милиция приехала, три человека. Ты куда едешь? Я говорю, в эту деревню. А была зима. К кому ты едешь? Говорю, вы знаете, я расписался в документах за секретное неразглашение. Я сам вербовщик. И с их местности нам пообещали рабочих на наше предприятие. И вот я еду к председателю Быкову, и Солтана знаю, и Ядвигу знаю, и самых гонителей. И вот мне надо поговорить по поводу, ну хоть бы человек с 5 нам, и они пустили. Слушай, мы тебе туда подвезем. Ой, ну прямо, вот счастливый, говорю, ну и счастливый я. Вот, говорю, хорошо. Ну тогда хорошо. Я говорю, наверное, пойду в кассу, скажу, что билета не буду брать. Иди, скажи. Билета брать не буду, сама милиция меня повезет. Она тогда удивилась. Ну и поехала сама милиция. Ну а я, знаете как, шпион высшей марки, да? Едем, я открываю свой чемодан, говорю, у меня уже тут еще колбаса есть, хлеб, давайте перекусим. Ну, 100 граммов у меня нет. Ну, ладно. Ну, я им хлеба отломал, колбасы милиционерам. Ну, сижу рядом и едем. А вы слыхали когда-нибудь за Соловьева Гену? Ну, знаем. Он у нас работает электриком, энергетиком. А слыхали, какой он трактор сделал хороший с плугами? И у меня журнал «Техника молодежи», и этот Соловьев там сфотографированный. А я ему помогал делать детали. Ой, его хата, вот. Окно видно тут. Я показал ему этот журнал, и они так уже уверенно, то, может, сомневались, кого они везут, не знали, а когда этот журнал их утвердил, они приезжают, и к Быкову уехать, а там как задуло у конца деревни, буксовали, ну, я говорю, машина «Козел» зовут, газик, буксовали, и... Ну ладно, сам тут дойдешь. Ну, спасибо, дойду. А вот у деревни, что за деревня? Нельзя никому. Как только свежий человек, так у милицию сообщает. Они полетели, эти люди, что меня милиция высадила. И я иду уже с чемоданчиком этим. Говорю, где здесь живет Быков? Они мне довели до самой хаты. А мне нарисовали план, что рядом с Быком живет Слобода Викентий, брат наш, почти рядом, там через одну хату. Так вы, это люди меня окружили, молодые, ну и средние. вы по поводу баптистов приехали сюда. Ну, по поводу баптистов это второй вопрос. Первый вопрос по поводу самогонки. И этот, который ко мне пристал, вот и ты вчера гнал самогонку. Знаю, хорошо знаю, гнали вы самогонку. У нас, у меня и список есть. Так у нас родилось дитя, мы же не гоним торговать, а отметить день рождения. Ну, и этот человек исчез, и жена его, и ушли. Лежу, чуть-чуть, и все разошлись. Я тогда и к Быкову на двор, ну, там шпионы остались, и к Быкову на двор, а собака хотела, а он мне как раз еще кусок сала был, я ему собаку кинул в будку, и он затих. Я в огород перешел, снег, правда, глубоковатый, к брату Викентию, мир вам. О, как ты что? Брат, быстрее я вам привез помощь. Уже сестра Надя была в тюрьме, Слобода, она